Дорогие друзья, сегодняшняя наша передача из цикла «Антология мировой классики» будет посвящена творчеству очень интересного и очень неординарного поэта. Речь идет о Поле Клоделе, одном из самых известных религиозных поэтов нашего столетия, признанном классике новейшей европейской литературы. Хочу заметить, что сочинение Клоделя является настоящим подарком для тех читателей, кого интересуют принципы религиозного искусства вообще, ибо помимо обширного поэтического наследия, писатель оставил еще и весьма значительные произведения. Это лекция, прочитанная по-английски перед членами католических объединений Балтимора 14 ноября 1927 года под названием «Религия и поэзия». Попытавшись объяснить в ней свои творческие принципы, поэт, пожалуй, сделал даже большее. Он показал некоторые из тех колоссальных преимуществ, какие религия дарует поэзии. Поэтому для полноты представления о творчестве Клоделя давайте попытаемся соединить его стихи с фрагментами этой лекции. Из благ и выгод, которые религия дает поэзии, я назову три. Первое благо состоит в том, что вера в Бога делает возможной хвалу. Хвала, быть может, наиболее мощный двигатель поэзии, потому что она выражает глубочайшую потребность души. Она — голос радости и жизни, долг всего творения, влекущий каждую тварь ко всем остальным. Великая поэзия прошлого, от ведических гимнов и до песни солнцу святого Франциска, это хвала. Хвала — в высшей степени связующая тема. Поющий никогда не одинок. Даже звезды небесные, как мы читаем в Писании, составляют хор. Ячейки сети распустились, и сеть исчезла, как сон. Сети, в которой меня держали, нет. Я освобожден. Моя тюрьма — единый Бог и высокий цвет земли. Есть жатва вечно та же, и той же пустыне ковыли. Никакая дорога сюда не ведет. Нет карты этих краев. Только труд на том же месте, под ливнем в грязи, преодолении дней и часов. Никакая дорога сюда не ведет. Только август веры и небо круговорощения. И мы не переменили мест. Она сокружила свечение. Благословенны все оковы, все путы, какие были на мне. Нужно покрепче связать человека, чтобы доставить к тюрьме. Моя тюрьма — величайший свет и величайший жар. Видение августовской земли, все прочее упраздняющий дар. О чем же мне в минувшем жалеть и чего в грядущем желать, если то, что окружает меня, нестерпимая благодать, и что мне рассуждать о себе, беден я или богат, если Бог вокруг меня, и это важнее тысячу крат. Нивы из золота, а вдали из-за жнив, из-за полей неизъяснимый розовый свет и сама земля людей. Сама земля принимает вдруг бессмертие странный цвет. Цвет Бога с нами, и племена сошлись на затепленный свет. Я гляжу и вижу глазами моими то, в чем обмана нет. Я свободен, и вокруг меня моя тюрьма, мой свет. Земля смеется и знает, смеется и прячется в хлебе в сиянье. Чтобы нашу тайну сохранить, не хватит никакого молчания. В моей деревне Бранк есть замковая часовня. В ней я бываю каждый день в 5 часов, когда жара всего сильней. Надоедает бродить и тянет в дом Господень, который приветлив и стар, и защищает от страшного солнца, палящего так, что все кричат «пожар!». Там встречает меня Пресвятая Дева, дышащая чистотой и прохладой, как горный ледник. Длинное белое платье скрывает ее почти до пят, и младенец к груди приник. Мария, вновь пред тобой застыл изнуренный страстями грубой угрюмой тупица. О, никогда мне не хватит времени, чтобы все тебе досказать, чтобы до конца открыться. Но она с высоты спокойно и нежно глядит опять на мои шевелящиеся губы, как человек, который слушает и готов понять. Религии мы обязаны не только даром песнопения, но и даром разумной речи. Религия принесла в мир не только радость, но и смысл. С тех пор, как мы узнали, что мир не создан случаем или слепыми разобщенными силами природы, мы знаем, что он имеет смысл. Мир говорит нам о своем Создателе. Он дает нам возможность постигать его творение или, по меньшей мере, обращаться к нему с вопросами и платить ему наши долги. Мир ведет нас к нему многими чудесными путями. Он дает нам возможность спрашивать и отвечать, учиться и учить, помогать нашим братьям и принимать помощь от них. Вы то и дело встречаете скептиков и агностиков, которые, как слабоумные, теряются перед самыми простыми нравственными или духовными вопросами. Верующий же уверенно отличает белое от черного и способен в ответ на любой вопрос произнести «да» или «нет». Совершенно ясное «да» и столь же звучное «нет». И это неоценимое благо для поэта и для художника, ибо скепсис, сомнение и колебание есть поистине смертельная язва, убивающая подлинное искусство. Я осаждаю тебя, Бог обетования, Бог Авраама и Сима, как и Иезекииль осаждал черепицу с начертанием Иерусалима. Я выкопал ров, я построил вал укрепленный от северных ворот до башни Давида. Я стою против Офела и против Сиона. Ты заперт, и все твои ангелы и святые заперты с тобой. У тебя вдоволь масла, твои житницы полны хлебом, твои водоемы полны водой. Я сторожу все выходы, я квадриги твоей телом путь преграждаю. Я сплю, а сердце мое на страже. Я Иерусалим осаждаю. Никто из твоих святых и твоих трех лиц выйти не может. Ты сказал, что дела твои хороши. Я твое творение, Боже. Моя скорбь ограду неодолимую вокруг тебя возвела. Моя любовь рвом непроходимым у ног твоих легла. Ни копью и ни мечу Божия твердыня сдается, но воплю сокрушенного сердца, ибо Царство Небесное силой берется. Третье преимущество, даруемое религией, — это драматическое начало. В мире, где ничему нельзя сказать ни да, ни нет, где не существует ни нравственного, ни духовного закона, где все позволено, не на что надеяться и нечего терять, где не наказуется зло и не вознаграждается добро, в таком мире драма невозможна, ибо в нем нет борьбы. А борьбы нет потому, что нет ничего, ради чего стоило бы тратить силы. Только благодаря откровению, благодаря громадным, грандиозным идеям неба и преисподней, которые настолько же превышают наше разумение, насколько стоит от наших голов звездный небосвод, поступки человека и его судьба облекаются величайшим значением. Мы способны творить как безмерное добро, так и безмерное зло. Мы должны искать свой путь, как герои Гомера, с помощью невидимых друзей и при сопротивлении невидимых врагов, в самых мучительных и непредсказуемых условиях. И мы можем подняться к сияющим высотам или низвергнуться в пропасть несчастья. Мы подобны действующим лицам увлекательной драмы, которая написана бесконечно мудрым и добрым сочинителем. И в этой драме нам выпала главная роль. Но мы не можем предвидеть в ней даже самого малого сюжетного поворота. Жизнь для нас неизменно свежа и интересна, поскольку каждое мгновение мы должны узнавать нечто новое и делать нечто необходимое. Последний акт всегда исполнен величия. ибо религия внесла драматическое начало не только в жизнь, она сделала конец жизни, смерть, высочайшим родом драмы, каким для любого ученика нашего божественного учителя является жертвоприношение. Мы уже уезжали множество раз, но этот последний. Прощайте, кому мы дороги. Поезд не ждет. Простимся на ходу. Эту сцену мы повторяли множество раз, но этот последний. Вы думали, все-таки мне не уйти? Смотрите же, иду. Мать, прощай. Что ты плачешь, как тот, у кого еще есть надежда или сомнение? То, что не может быть иначе, слезы не стоит. Не стоит слезы из наших глаз. Или вы забыли, что я тень? И уйду, как тень, и что сами вы тени и видения. Мы никогда не увидим вас. Друзья, прощайте. Слишком издалека мы явились, чтобы вам внушить доверие. Разве страх да любопытство? Но земля, не покинутая ни разу, вот что называют надежным и своим. Пусть остается при нас то, что мы узнали как дар, как источник внезапного веселья, человеческую тщету и смерть в том, кто почитает себя живым. Ты останешься при нас, твердое знание, наваждение, съедающее пустое, искусство, наука, вольная жизнь. О, братья, что вам в нас? Дадите ли уйти, если не можете дать покоя? Мы никогда не увидим вас. Вы остаетесь, и мы на борту, и трап уже убрали. Ничего, кроме дыма в небесах. Не ждите, что мы снова будем у вас. Ничего, кроме вечного Божьего солнца, да воды, сотворенной им. И она, как в начале, мы никогда не увидим вас. Внизу лежит равнина, как некогда в Китае, во время моего летнего путешествия по Цзюлуну, страну, которую я пересек, расстояние сделала плоской картой, уравняв холмы, леса и лагуну. Я ничего не видел, пока был внутри этой карты, пока шел, проливая пот. Сколько верст и сколько лет позади, а теперь можно ладонью закрыть весь путь, который сюда ведет. Под скользящим солнечным лучом оживают и вспыхивают в тумане то река, чье название забыто, то город, подобно старой, еще ноющей ране. А вон дымок отплывающего пакетбота, блеск моря, ни с чем не сравнимый, невероятный. О, смиренно принятое изгнание, из которого мы выйдем только идя вперед, но не обратно. Начинает темнеть. Путник в незнакомом месте следует хорошо смотреться. Как эта тишина, поражающая других, привычна для твоего сердца. Высятся непомерно чуткие горы, одна над другой громоздясь. Нужно много пространства, чтобы жизнь началась, чтобы остановилось дыхание шире и были собраны воды в этом круге разорванном и бесконечном. Я внимаю шуму и вздохом деревень, засыпанных сахаром и рисом млечным. Я знаю, что там, внизу, мой дом. И знаю, что мной он был оставлен. Читая псалмы, я слышу, как на веранде ветер шатает ставни. И я понимаю, все, что позади, кончено. Туда не вернуться мне. Душа моя, с глубоким трепетом предайся этой совершенно неведомой стране. Надо ли дальше медлить на пороге? Надо ли терять время в приготовлениях, которым не будет конца? Иди, если вправду чувствуешь сладость в имени Отца. Уважаемые радиослушатели, сегодняшняя передача из серии «Антология мировой классики» была посвящена творчеству французского религиозного поэта Поля Кладеля. Вели передачу Сергей Курдюков и Лора Луганская. Звукооператор Бакта Джанака.